Параграф 229. АА. Предмет, которому познание придало форму определенного понятия вообще, так что полагаются таким образом его род и его всеобщая определенность, есть дефиниция. Материалы обоснования последнего доставляются аналитическим методом. Определенность, однако, должна быть лишь неким признаком, то есть должна служить помощью внешнему, лишь субъективному познанию. Прибавление. Дефиниция содержит в себе все три момента понятия — всеобщее как ближайший род, особенное как определенность рода и единичное как сам определяемый предмет. Относительно дефиниции прежде всего возникает вопрос, каково их происхождение, и на этот вопрос мы должны ответить вообще, что дефиниции возникают аналитическим путем. Но этот ответ тотчас же вызывает также спор о правильности даваемого определения, ибо оно зависит от характера тех восприятий, которые послужили его исходным пунктом, и от тех точек зрения, с которых его давали. Чем богаче, подлежащее определению предмет, то есть чем больше различных сторон он предоставляет рассмотрению, тем более различными оказываются даваемые ему дефиниции. Так, например, существует масса дефиниций жизни, государства и так далее. Геометрии, напротив, легко давать дефиниции, так как ее предмет, пространство, очень абстрактен. Далее следует вообще указать, что по отношению к содержанию определяемого предмета не дано никакой необходимости. Мы должны согласиться, что существуют пространство, растения, животные и так далее, и не дело геометрии, ботаники и так далее показывать необходимость названных предметов. Уже по одному этому для философии синтетический метод так же мало годится, как и аналитический, ибо философия должна прежде всего оправдать свои предметы, показать их необходимость. Несмотря на это, философии также неоднократно пытались пользоваться синтетическим методом. Так Спиноза начинает с дефиниции и говорит, например, «субстанция есть causa sui». В его дефиницию вложены в высшей степени спекулятивные истины, но эти истины вложены в них в форме заверений. Это верно также и по отношению к Шеллингу.